Разведка, допросы и пытки в Кении. Трудно, если не невозможно, с учетом неполноты имеющейся в доступе документации, прийти к каким-то общим заключениям в отношении британской практики допросов и применения в Кении пыток. Безусловно, случалось, что некоторые представители служб по безопасности в Кении пытали задержанных во время допросов. Об этом говорится в совершенно секретном письме, которое генерал Эрскин написал главе военного министерства в декабре 1953 года. Нет сомнений в том, что ранее, то есть с октября 1952 года до июня этого года, было много случаев беспорядочной стрельбы со стороны армии и полиции. Я совершенно уверен, что заключенных избивали, чтобы получить информацию. От избиений до пыток небольшой шаг, и я сейчас уверен, хотя мне понадобилось некоторое время, чтобы понять это, что пытки применялись во многих полицейских участках. Я не думаю, что кадровые полицейские участвовали в этом, хотя некоторые из них вполне возможны. Настоящие хлопоты доставлял кенийский поселенец, одетый в форму KPR, или кенийского полка. Использовавшийся в начале кампании метод развертывания небольших армейских подразделений, действовавших в тесном контакте с полицией и администрацией, привел к тому, что армия вышла из-под контроля старших офицеров. Возможно, в тот период такое использование армии было необходимо, но оно привело к плохим результатам. Вам следует знать о фильтрационных командах. Они подчиняются администрации, и их цель – выявить среди африканцев бойцов Мау-Мау и степень их приверженности этим идеям. Некоторые представители этих фильтрационных команд применяли пытки. Подкрепляющие доказательства того, что британские силы безопасности применяли пытки в Кении, содержатся в документах, современных этим событиям, церковных миссионеров. В феврале 1953 года один британский миссионер в Кении получал постоянный поток сообщений о жестокостях полицейских, военных и отрядов местной самообороны. Доказательства применения пыток также фигурировали в приговорах кенийских судов того времени, которые, как и письмо Эрскина, показывают, что насильственные методы применялись силами безопасности в процессе фильтрации. Из апелляций по уголовным делам 988 и 989 от 1954 года явствует, что речь идет о двух обвиняемых, которых неоднократно подвергали пыткам в фильтрационном лагере в 1954 году. Решение суда заканчивалось так. Однако мы не можем закончить это решение суда, не обратив еще раз внимания на действия так называемых фильтрационных команд. Из этого дела и других дел, которые оказались у нас на рассмотрении, явствует, что, возможно, это была обычная практика, когда человека арестовывали по обвинению в терроризме или по подозрению в участии в таком преступлении, чтобы полиция взяла его под стражу и передала в руки одной из таких команд, где, если все рассказанное правда, он подвергался процессу обработки с целью получения от него информации. Судя по всему, функция фильтрационной команды состояла в том, чтобы отсеять хороших кикую от плохих. Но если это была ее единственная функция, то в рассматриваемом деле не могло быть никаких причин отправлять подателя апелляции к такой команде, так как он был арестован во время реального совершения преступления, влекущего за собой смертную казнь. Какие юридические полномочия по задержанию имеют такие команды или по чьему приказу они действуют, мы не знаем. Полномочия задерживать подозреваемых, которые дает регламент чрезвычайного положения номер 3, не могут быть осуществлены в этом случае, и право полицейского офицера оставлять под стражей в ожидании суда не позволяет передавать задержанного в какое-то иное заточение. Нам, безусловно, стало ясно из отказа от ответственности за последствия, сделанного господину Бруксу за государственное обвинение, и ответчика, что генеральный прокурор не несет никакой ответственности за фильтрационные команды. Есть указания на то, что они не подконтрольны полиции, а подчиняются чиновникам администрации. Но какая бы власть ни несла за них ответственность, трудно поверить, что эти команды могли продолжать применять методы противозаконного насилия без ведома или при попустительстве властей. Такие методы являются отрицанием власти закона, защищать который долг судов. И когда в суды приходят дела, в которых утверждается, что заключенные подвергались противозаконному преступному насилию, долг судов настаивать на проведении самого полного расследования с целью подтверждения этих фактов или их опровержения. Во-вторых, в уголовном деле номер 240 от 1954 года «Корона против Миуро» и других 10 декабря 1954 года исполняющий обязанности судьи Крэм сказал: «Глядя на факты этого дела, можно сделать вывод, что существует система постов охраны, в которых есть свои начальники, и центры ведения допросов, и тюрьмы, в которые помещаются подданные королевы, будь они невинны или виновны, вооруженными людьми безо всякого ордера. Этих людей задерживают и, по-видимому, пытают до тех пор, пока они не признаются в предполагаемых преступлениях. Затем их ведут на суд на основании исключительно их признания. Пора, чтобы суд объявил такую систему конституционно незаконной, которой следует положить конец. Жертв следует выпустить из этих застенков, а их начальников и надзирателей, установивших там произвол, обуздать и сделать им предостережение. Однако, как относительно мала им, ошибкой будет делать обобщение на тему британцев, пытающих людей в Кении. Когда мы рассматриваем вопрос о жестоком обращении с заключенными в Кении, следует помнить о том, что в этой стране не было единой службы безопасности и единого стандарта ведения допросов при чрезвычайном положении. Существовало огромное расхождение между рекомендациями Уайтхолла по ведению допросов, написанными кабинетными солдатами за тысячи миль от мест боевых действий, и реальными допросами, которые происходили на месте событий. Традиционно считается, что в Кении регулярная британская армия стояла в стороне и предоставляла полиции, отрядам местной самообороны и колонистам из кенийского полка проводить допрос. Обычно полагают, что это происходило потому, что в отличие от британских солдат, они говорили на языке кикую. Однако секретные архивы, открытые в Хенслоу-парке, наводят на мысль, что британская армия, вероятно, принимала большее участие в проведении допросов, чем казалось раньше. Это один из главных пунктов разногласий в деле Мау-Мау, которое рассматривалось в высоком суде в Лондоне в 2012 году. Документы, представленные в суд, также демонстрируют, что офицеры особого отдела и военной разведки британской армии, возможно, были в большей степени вовлечены в процесс фильтрационных допросов, чем раньше думали историки. С начала чрезвычайного положения до октября 1956 года, когда проходили аресты бойцов Мау-Мау, их классифицировали как белых, серых или черных. Затем система классификации изменилась и стали использовать буквы, например, Z, Y, YY или XOR, и цифры, например, Z1 и Z2. Гражданские и военные служащие принимали участие в проведении фильтрационных допросов, которые проходили в различных местах, включая официальные и неофициальные центры, полицейские участки, лагеря для заключенных и опорные пункты отрядов местной обороны. Находясь в системе трубопровода, заключенные должны были трудиться, Тех, кто отказывался, отправляли в спецлагерь для заключенных, где их заставляли трудиться. В реальности в Кении существовало большое количество гражданских и военных организаций, занимавшихся проведением допросов, и у каждой из них были свои приоритеты и методы. Несмотря на проблемы, обязательно возникающие при попытке сделать об этом какие-либо выводы, тем не менее можно увидеть, что, как и в Малае, существовало решающее различие между разными видами допросов в Кении. Некоторые из них имели цель наказать и перевоспитать подозреваемых членов Мау-Мау. Эти часто сопровождались крайними формами насилия. Некоторые проводились на передовой, а другие позже, после перевозки захваченного мятежника в центр для задержанных. Последние с большей вероятностью проводились обученными офицерами особого отдела и имели цель вытянуть оперативную стратегическую информацию. Здесь, по-видимому, применялось меньше физического насилия по той простой причине, что, как мы уже видели, профессиональные исследователи понимали, что физическое насилие не даст достоверной информации или лояльных агентов. В январе 1954 года силы безопасности захватили в плен одного из главных военачальников Мау-Мау, генерала Варухио Итоте, известного как «генерал Китай». Опытный офицер особого отдела в Кении Ян Хендерсон подверг Итоте почти 68-часовому допросу, во время которого он искусно выудил у него ранее неизвестную стратегическую информацию о формированиях Мау-Мау, их расположении и вооружении в районе горы Кения. Что самое важное, Итоте рассказал, что вооруженные силы Мау-Мау разделены на региональные соединения и отряды. Это было важно, потому что, как отметил комиссар полиции Кении Ричард Кэтлинг, пытаться оценить количество Мау-Мау все равно, что смотреть в хрустальный шар и пытаться увидеть что-то, имеющее смысл, чтобы на этой основе оценить число, звание и должность. Хендерсон сумел добиться ответов от Итоте, сыграв на том, что он считал его уязвимыми местами. Итоте был серьезно ранен во время захвата в плен и на протяжении всего допроса думал, что умрет. Хендерсон сыграл на его хвастливость, высмеивал и подкалывал его, будто он совсем незначительная фигура для Мау-Мау. Делая это, он сумел заставить Итоте выдать ему местонахождение многочисленных отрядов Мау-Мау. Нет никаких свидетельств того, что Хендерсон применял физическое насилие во время допроса Итоте. И хотя это нельзя подтвердить окончательно без документов, кажется вероятным, что тактика его допроса была взята из обучающих программ Ми-5 в Кении, которые, в свою очередь, возникли из опыта и уроков Второй мировой войны. Известно, что офицер связи по вопросам безопасности в Найроби, имя которого не называется в рассекреченных на настоящий момент документах, и Алекс Макдональд, офицер Ми-5, прикомандированный к администрации Кении, проводили курсы обучения сотрудников особого отдела в Кении на тему методов ведения допросов. Один бывший офицер особого отдела в Кении подтвердил, что Ми-5 в то время играла руководящую роль в проведении допросов особым отделом. Одним из самых важных источников оперативных разведданных для властей Кении были двойные агенты. Капитан, а позднее генерал, Фрэнк Китсон, офицер британской военной разведки, прикомандированный к особому отделу в округе Киамбу, разработал новаторский метод борьбы с Мау-Мау с помощью, как он называл их, групп противодействия или псевдогрупп. Успех пришел к Китсону и особому отделу, когда в 1953 году они обнаружили, по-видимому, благодаря разведке, что у мятежников Мау-Мау нет единого координационного центра и что они разделены на региональные соединения и отряды. Набор в группы противодействия, члены которых должны были выступать в роли двойных агентов, был во многом похож на использование Кью-патрулей в Палестине и сдавшихся вражеских военнослужащих в Малае, Хотя, опять-таки, странно, оглядываясь назад, видеть, что британские войска в Кении не извлекли больше уроков из Палестины и Малайи. Вместо этого они выдвигали новые идеи о противодействии восставшим, например, как лучше всего работать с двойными агентами, а ведь это был уже хорошо протоптанный путь. Китсон, который позже стал создателем британской доктрины по подавлению восстаний и какое-то время провел в Северной Ирландии, где он применял уроки, извлеченные из британских кампаний периода конца империи по подавлению восстаний, написал о своем опыте работы в Кении, что сведения о членах банд Мау-Мау они обычно получали от информаторов. Британские военные утверждали, что такие информаторы не могут прийти в суд в качестве свидетелей из страха перед расправой, так что администрация приняла сомнительное решение о необходимости приостановить юридический процесс и habeas corpus. Этот аргумент продолжает всплывать на поверхность снова и снова при чрезвычайном положении в государствах до сегодняшнего дня. Когда личности членов бандформирований устанавливали, особый отдел начинал за ними интенсивную слежку, собирал на них компромат и предъявлял его им. Если они были успешно обработаны, то их отправляли назад к Мау-Мау как членов группы противодействия. И после этого они становились источником потока важной информации для военных властей, что приводило к тому, что боевиков Мау-Мау арестовывали и убивали. К концу кампании по подавлению восстания от 300 до 400 сдавшихся мятежников Мау-Мау были членами групп противодействия. Их личные данные тщательно скрываются по сей день. В просторечии их называют перебежчиками. Как заметил Китсон, успех групп противодействия виден в том, что однажды, переметнувшись на другую сторону, ни один из них не перебежал потом назад в свои старые отряды Мау-Мау. Более того, он заметил, что даже тогда, когда группы противодействия не давали информацию о точном местонахождении отрядов Мау-Мау, которые имели возможность скрыться от патрулей службы безопасности, их сведения, тем не менее, заставляли отряды мятежников постоянно убегать от них. При вербовке в группы противодействия Китсон полагался не только на физическое воздействие, а скорее на психологическое давление, как это делал Хендерсон при допросе Итоти. Арестованным часто угрожали освобождением из-под стражи при подозрительных обстоятельствах, они знали о мести, которую обрушивают на головы предателей банды Мау-Мау. Также предлагали денежное вознаграждение. По словам Китсона, не существовало единого метода для вербовки агента. Фактически их было столько, сколько бойцов групп противодействия. Однако, как вспоминал Китсон, одним из самых успешных методов был метод тщательного сбора информации посредством информаторов или слежки, которая аккуратно накапливалась в реестрах особого отдела. Когда арестованным предъявляли подробное досье, они часто думали, что следователь уже все знает о них. Именно этот метод Ми-5 использовала столь успешно в лагере 020. Его, как мы помним, Стивенс, оловянный глаз, называл психологическим давлением. После предъявления арестованным сведений об их предположительных тайных связях с отрядами Мау-Мау, их можно было сломать и превратить в двойных агентов, как членов групп противодействия. Все вышесказанное не предполагает, что офицеры особого отдела в Кении часто не были чрезмерно жестоки при ведении допросов. В некоторых регионах колонии особый отдел сравнивали с нацистами и даже прозвали его «кенийским СС» из-за некоторых методов третьей степени ведения допросов, которые они применяли. Кенийская полиция использовала такие методы – на голову арестованного надевали ведро и начинали по нему бить металлическим инструментом. заставляли заключенного засунуть голову между коленей, завести руки под колени и держать себя за уши, оставаясь в таком положении до тех пор, пока он не сдастся. Один офицер из резерва кенийской полиции пытался запугать и заставить арестованного сообщить ему о местонахождении отряда Мау-Мау таким способом. Он стрелял поверх его головы и угрожал тем, что следующая пуля полетит себе в череп. Отчасти причина применения таких методов состояла в отсутствии централизованного контроля и со стороны Найроби, и со стороны Лондона. С учетом множества новобранцев в полиции и вооруженных силах в колонии, многие из которых завели свой собственный стиль ведения допросов и вели свои собственные местные вендетты, центральным властям было трудно, если вообще возможно, поддерживать дисциплину. Но это лишь половина объяснения. Кажется, что некоторые английские солдаты прекрасно знали, что с пленниками, которых они передавали кенийской полиции, отрядам местной самообороны и кенийскому полку, скорее всего, будут жестоко обращаться. С их стороны явно видно равнодушие к насилию, которому подвергаются пленные. Один из немногих, если не единственный, американский новобранец в вооруженных силах Великобритании при чрезвычайном положении в Кении Уильям Болдуин вспоминал, что во время допроса одного подозреваемого Мау-Мау следователь особого отдела временно вышел из комнаты, а когда вернулся, то обнаружил, что в его отсутствие его помощник из числа Кикую из отряда местной самообороны убил пленника. Очевидно, офицер особого отдела остался к этому поступку равнодушен. Более того, в вооруженном конфликте были такие аспекты, которые повышали вероятность жестокого обращения с пленными в Кении. И хотя это было полезно для достижения немедленных результатов, система групп противодействия создала атмосферу, в которой жестокое обращение было в порядке вещей. Как и в Палестине и Малайе, эти завербованные агенты действовали под глубоким прикрытием, отрезанные от системы соподчинения и регулярных вооруженных сил в чрезвычайно стрессовой ситуации и постоянно меняющихся обстоятельствах, зачастую в глубине джунглей. Необходимость получить быстрые ответы на вопросы о вражеских силах создавала благодатную почву для профессиональных преступлений и зверств. Отсутствие гарантии со стороны администрации, чтобы карательные меры были направлены только на тех, кто действительно участвовал в движении Мау-Мау, приводило к огромному числу незаконных задержаний. Самая главная причина применения в Кении пыток к арестованным состояла в том, что механизмы, разработанные англичанами для подавления восстания, позволяли это. На самом деле они наделяли их законным статусом. Система трубопровода и метод подрыва морального духа были предназначены для того, чтобы перевоспитать пленных силой. Физическое насилие или жестокое обращение с арестованными явно были частью этого. Пытки, по-видимому, были особенно распространены в фильтрационных командах, будучи узаконенными британскими властями как передний край борьбы с восставшими. Частью системы фильтрации было использование информаторов, которых с закрытыми лицами ставили перед шеренгой подозреваемых Мау-Мау, из которых эти информаторы выбирали тех, кто был участником этого движения. Система таких информаторов наделяла законным статусом кровную месть. Обвиняемые в преступлениях бойцы Мау-Мау не могли увидеть лицо своих обвинителей, что главное в любой системе правосудия, заслуживающей свое название. Другой причиной того, почему жестокое обращение правоохранительных органов имело место в Кении, было то, что администрация, особенно сам губернатор Беринг, отказывалась дать полиции в колонии такое же законное положение, какое она занимала в Великобритании. Далеко не независимые от правительства, как полицейские в Великобритании, полицейские в Кении были инструментами колониальной администрации и часто выполняли грязную работу. Когда в 1953 году сэр Артур Янг прибыл в Кению в качестве нового комиссара полиции после службы на аналогичном посту в Малае, он пришел в смятение, обнаружив, насколько широко распространено жестокое обращение с подозреваемыми бойцами Мау-Мау, содержащимися под стражей в полиции, особенно со стороны представителей местной самообороны, которые запросто избивали заключенных, зачастую движимые личной кровной местью. В результате Янг вместе с генеральным прокурором в Кении Джоном Фхьяттом пытался создать справедливую и честную полицию в колонии. Они предложили реформировать существующую систему и дать полицейским в Кении статус констеблей согласно английскому общему праву, что позволило бы им действовать независимо. Янг доказывал, что борьба с терроризмом с помощью террора приводит к обратным результатам и в конечном счете отдалит местное население. Беринг выступал против предложенных Янгом реформ, утверждая, что они не подходят для Кении и чрезвычайного положения. Это привело к отставке Янга в 1954 году и его публичной критике кенийской администрации. И только после подробного обмена мнениями с министром по делам колоний Алланом Лэнгсом Бойдом была достигнута договоренность о формулировке его заявления об уходе в отставку. В конце в ней говорилось, что применение норм права ставилось под угрозу деятельностью отрядов местной самообороны, полномочия которых давали им возможность злоупотреблять своим положением из-за отсутствия дисциплин. В личном общении Янг был настроен более критично. Он называл Кению полицейским государством, и, оглядываясь назад, мы можем увидеть, что он был прав. В Кении было налицо вырождение независимой полицейской работы, что, в свою очередь, мешало эффективному надзору и контролю и вело к массовым должностным преступлениям и злоупотреблениям властью.